Глава 9. Карты правду говорят? Если точнее, оторванная часть левой передней конечности человека, из которой торчали разрубленные косточки. Видимо, осколки тех самых запястных влагалищ, печально известных мне со времен срочной службы. Их обрамляли запеченные волокна мускулов и даже лохмотья каким-то чудом сохранившейся кожи, похожей на серые обрывки скрученной резиновой перчатки. Впрочем, чудо распространялось не только на кожу, но и на всю злополучную кисть. Она выглядела так, словно всего день назад была отделена и закопана в земле. Между большим и указательным пальцем Гордей даже снял несколько чешуек дьявольского серебра, характерного серебристого налета. Именно по уровню интенсивности его люминесцентного свечения можно визуально определить степень активности зыби. А по синеватой, разъеденной временем и щелочами татуировке на тыльной стороне ладони мы сразу определили ее владельца. Слон. То ли буква О оказалась больше подвержена разрушительной силе времени, то ли слон и вправду был этническим болгарином, братушкой, каких немало шабашит в Поволжье еще советских времен. Под именем было выколото восходящее солнце с лодочкой, обычный воровской символ, которым, как правило, бравируют личности, сроду не сидевшие. Но все это мы обнаружили уже потом. Потому что первым делом мы взялись, кажется, у меня при этом здорово тряслись ручонки, за плотный лист бумаги, вощеный на ощупь, в которую была небрежно завернута оторванная рука слона. Развернули. И ахнули. Не могу сказать, что это была карта в нормальном смысле этого слова. Скорее, подробный план туристического маршрута с указателями в духе через 200 метров – закусочная. Только вместо закусочных, кемпингов и бензозаправок на карте стервятника были обозначены места, куда заходить не следовало ни в коем случае. Они так и были поименованы. Хрень, большая хрень, полный пипец, а также за километр, в смысле обходить. И просто бежать. Тут всякие комментарии излишни. Хотелось просто обвести весь этот кусок карты жирным маркером в радиусе километров 5 и не соваться за эту черту ни за какие ковришки. Внизу стоял характерный рисунок, визитная карточка стервятника, которую, по рассказам бывалых сталкеров, тот нередко использовал в качестве подписи. Носатый гриф с голой шеей в куцом воротнике драных перьев, хищно глядящий на восток, в сторону восходящего солнца. Уже второе солнце в этом страшном свертке, извлеченном со дна остывшей зыби. Начало маршрута к таинственному кладу стервятника следовало считать снизу карты. А ее итог, конечный пункт или врата ада, как знать, значился в самом верху этой высшей степени странного листка бумаги. Бумаги, которую не тронули ни земля с глиной, ни грунтовые воды, ни тление руки, которую она облекла с собой как перчатка. Вот уж поистине перчатка смерти. «Ты что-то сказал?» – деловито произнес Гордей, внимательно изучавший маршрут. Так что у кого другого, не знавшего ученого настолько хорошо, как я, могли бы возникнуть вполне законные подозрения. Но я был уверен. Сгинь я завтра, не дай бог, в каком-нибудь разломе, или грабанись на трамплине, которого зона нередко покруче Олимпийской горки в Ванкувере. Даже тогда Гордей 10 раз поразмыслит, прежде чем пуститься на поиски сокровищ по чужой карте. А то, что карта, а значит и маршрут пути к кладу стервятника мой, и только мой, мы с Гордеем обговорили еще в самом начале наших полевых исследований. Так что с этой стороны своего предприятия я спокоен. Хуже обстояло с самим маршрутом. Точнее, с его конечной точкой. Я уже давно подметил паршивую, но 100% закономерную особенность всего, что связано с печатным текстом, адресованным деловым людям вроде меня. О хорошем там всегда печатают охотно, обильно и самыми большими буквами. Зато все паршивое и неприятное описывается там так же скупо и непременно мелким шрифтом. А иногда норовят и вообще поместить в конце документа или даже на обороте, по нашей неистребимой российской привычке. Ну что, все хорошо? А теперь переверни страницу. Сюрприз! Но карта стервятника была крайне редким, если не единственным на моей памяти исключением из этого прискорбного правила. Потому что большая и глубокая задница здесь честно позиционировались открытым текстом. В самом верху удивительной, поистине неуничтожимой бумаги крупными и заковыристыми буквами значилось «Агропром. Спецобъект 12». И чуть ниже в аккуратных скобках мелким шрифтом «Звероферма номер 3. Виварий». Хуже подземелья агропрома мне сложно и выдумать, хотя фантазии мне обычно не занимать. Хорошо, хоть чуть-чуть не дотянули до чертовой дюжины в нумерации основной локации. Стало быть, смертельная пуля дала перелет, что уже полегче. Но посудите сами, разве что может быть полегче в агропроме. Только его мне его еще и не хватало. И что значит звероферма номер 3? Значит, где-то есть еще и номер 2? И номер 1? В жизни ни про какие зверофермы там не слыхивал. Так что если пуля чуток и промахнулась, у нее вполне может оказаться смещенный центр тяжести. И тогда этот разрывной дум-дум под веселеньким названием «Зверофермы» еще не раз перепашет все мои радужные планы. Тут я прервал поток своих умозаключений от того, что ясно увидел на земле тень от собственных ушей. Ослиных ушей, между прочим, и покрытых глиняной шерстью, как у всех идиотов, навоображаемых в себе не весь что. При чем здесь агропром? Зачем мне беспокоиться об этой загадочной звероферме номер 3, спрашивается? Я что, собираюсь топать по этой карте прямо кровососу в пасть или контролеру на рога? Да 100 лет мне это не нужно. Все, что мне необходимо, поскорее и по возможности безопасно добраться до дома, а завтра устроить главные торги. Такого жирного лота, какой я собираюсь выставить на аукцион большой удачи, которым мне всегда видится наш рынок артефактов, возможно, еще не видел наш сталкерский мир. Ведь главная фишка карты стервятника – полнейшая непредсказуемость результата для счастливо прошедших весь маршрут и сумевших не навернуться на его главных аттракционах. А я совсем не удивлюсь, если кое-какие из них имеют рукотворное происхождение, а коварство этого мерзкого старикашки до сих пор ходит в зоне легенды. Равно как и о его жадности и прижимистости в сочетании с невероятной удачей. Да пора до времени, разумеется. Поэтому никто в целом свете не может предсказать, что же именно таится в кладе стервятника. Может быть, там запрятан пресловутый золотой шар, способный, как говорят бывалые ходоки зоны, исполнять любое желание. А может, еловая шишка. Знать наверняка о содержимом тайника старого хитреца будет лишь один. Тот, кто вытянет счастливый билет и отыщет клад. Но это знание, ребята, дорого стоит. Очень дорого. А вот сколько именно, завтра и покажет. В эту минуту мне приятельски подмигнул ПДА. Я активировал экран и прочел свежую мисагу. На проводе был комбат, и содержание его послания показалось мне в высшей степени странным. Если ты еще не достал, сам знаешь что, можешь и не искать. Топай скорей домой. Подробности при встрече. Вот не люблю я, когда друзья в тебе не верят. Что значит «можешь не искать»? А если я уже нашел все, что надо? Хотя бы поинтересовался, как у меня дела. Ну, комбат, ну, друг прекрасный. Я, конечно, понимал, что он не станет распространяться о моих делах на канале ПДА, открытом всем хакерским ветрам. Наш добрый синоптик вовсе не от того славит сказочно богатым крезом, что свято блюдет тайну приватной переписки своих клиентов. Но настолько не верить в успех моего безнадежного дела, ну, это уж слишком. Зачем тогда он мне комбез нарядил, спрашивается? Помог с амуницией, советов понадавал. Последователей надо быть, Володя. Я отлично понимал, что комбат не имеет никакого представления о колдометре Гордея и даже не подозревает о его волшебных возможностях. А я в Гордея верил с самого начала. И хоть карту из зыби мы вытащили, похоже, не столько благодаря всяким там техническим ухищрениям типа восстановительной экстраполяции, а просто тупо зацепив край листа соединительным винтом телескопического шеста. Ну, результат налицо. Не мы тем так катанем. Мы все-таки добыли карту. А уж как все это получилось, дело десятое. Победители не судят. Карта стервятника у меня. И завтра покажет, кто из нас с комбатом прав. Только было мне немножко обидно. Еще друг называется. Ну ладно, сейчас не время для размышлизмов. Пакуемся и айда домой. Что я объявил напарнику. Несусветная жажда наживы стучала мне в сердце. «Надеюсь, за эту карту удастся выручить жирный куш», — сообщил я, плотоядно потирая руки. Это была демонстрация главным образом для Гордея, поскольку ему заранее обещано 25% всей суммы. Небось уже волнуется, когда именно получит причитающуюся ему долю. «Не боись, Гордей, я знаю, в нашем околотке пару-тройку солидных коммерсантов, которые сочтут за честь приобрести столь ценные бумаги на недвижимость». «А ничего, сказал, верно? Оптимизм нам сейчас обоим очень даже не помешает. Ну, остальное...» Дело техники, плюс добрая толика удачи. Но в лице своего напарника я почему-то не разглядел и тени радости. Он просто стоял и тупо смотрел на меня. Как мне сейчас показалось, да, с каким-то сочувствием. Он что, меня жалеет? Бафлисаталар Тыгинда? Меня, владельца уникальной карты сокровищ легендарного стервятника? Ты что, дружище, что ли мне не веришь? Слушай, Гоша, дело вовсе не в этом, замялся Гордей. А тебя что... Сам клад стервятника уже совсем не интересует? Я посмотрел на него с сожалением. А потом хотел бы глянуть и на самого себя с тем же чувством. Да вот беда, зеркальце в зыбе так, на такой случай не оказалось. Почему же? Интересует. Но я очень надеюсь, что заинтересует у других. Поэтому несу карту добрым людям предложить. А самому? Тихо сказал очкарик. Самому попытать счастья не хочется? Впрочем, какой он очкарик? Это я на его месте, очкарика-ботаника, гордей-циклоп. «Славный труженик мозга и супергерой мира!» «Да я бы с радостью!» — ответил я, потуже затягивая пояс. Но только моей квалификации для этого предприятия явно недостаточно. Чтобы в агропроме шуровать, нужен сталкер уровня комбата, а еще лучше тополя. И технически я не потяну. А я бы тебе помог, пробормотал Гордей, похоже, и сам не слишком веря собственным словам. Вдруг там и взаправду золотой шар. В тот момент я стоял к нему спиной, а в следующее мгновение вязкая, как слипшаяся лапша, услышал какой-то нештатный звук. Точно кто-то сделал в мою сторону осторожный маленький шажок. Я вдруг ясно представил, как Гордей ястребом кидается на меня сзади, затем как удав душит железным захватом тонких изящных рук и в конечном итоге завладеет картой. Ну а потом, естественно, хоронит меня с почестями в какой-нибудь свеженькой зыбе, машет на прощание пузырям, который я деловито пускаю изо рта, уходя на дно. Хорошенькое дело! А потом в зрительном зале торжествующе вспыхивает свет. Ярчайший, ослепительный свет в конце туннеля. Говорят, он впереди и ждет каждого из нас свой срок. Финита ля комедия, господа! А ведь не зря. Не зря всезнающая статистика утверждает, что по меньшей мере 45% погибших насильственной смертью когда-то были, пусть и шапочно, знакомы с собственными убийцами. И на черта мне сдался этот Гордей, спрашивается. Поясни, чем меньше людей ты знаешь, тем меньше желающих отправить тебя на тот свет. Я набрал полные легкие воздуху, мысленно досчитал до 10, на каждый счет ожидая смертельного удара в сердце, медленно обернулся. И тут же устыдился своих черных мыслей, прямо не сходя с места. Мой напарник, отвернувшись и будто специально подставив для удара незащищенную спину, демонтировал свою чудо-установку. Аккуратно, даже нарочито тщательно, сматывал разноцветные дреды проводков нейрошлема. Складывал телескопический шест, который, как на грех, предательски заело в последней трости его трубчатой конструкции. Даже оторванную руку бедолаги слона Гордей зачем-то упаковал в переносный морозильник и сунул его поглубже на самое дно одной из своих сумок-баулов для аппаратуры. И все это время он молчал. Молчал, разумеется, и я. А что говорить, когда нечего говорить? В моей голове точно перебросили тумблер генератора белого шума. Шумит в ушах, что твоя черноморская раковина рапан. Одна сплошная пустота. И на душе, и в мыслях. Что говорить, когда нечего говорить? Помню, когда мы с говном решили заместить один концептуальный альбомчик, а для записи демопроекта нам срочно понадобился трек с рабочим шумом людей в зрительном зале перед началом спектакля. Огребли мы тогда с ним забот по полной. Бились микрофонами, реверберацией, обработками, изладили весь интернет в поисках подходящих студийных медиафайлов. А потом пришел Жора, прежде работавший звукорежиссером в Качаловском театре драмы и всего остального. Поставил один микрофон, вывел ручку ревербератора повыше, велел всем, кто сидел в нашей репетиционной комнатушке, играл, пил пиво, просто тусовался. Полторы минуты в разнобой говорить одну и ту же фразу. Что говорить, когда нечего говорить? Что говорить, когда нечего говорить? В итоге вышел отличный шумовой трек, в котором самое взыскательное ухо не смогло бы отличить ни слога членораздельной речи. Тогда я твердо уяснил, если тебе на самом деле давно уже нечего сказать, но ты все равно болтаешь по инерции, на выходе будет один только белый шум. И ни грамма смысла. Поэтому следующие 2,5 часа мы с Гордеем угрюмо молчали, как надутые сычи. Я помог ему свернуть оставшуюся аппаратуру. Потом мы загрузили всю его технику в вертолет. И он добросил меня воздухом до периметра. Получилось очень даже быстро. Хотя не слишком комфортно в салоне, набитом оборудованием для полевых исследований. Ну, по самую завязку. Так что всю дорогу, покуда внизу не показалось бетонные доты давешнего КПП, я просидел, согнувшись в три погибели и вжав голову в колени. Зато присутствие во внутреннем кармане комбеза планшета с картой стервятника заметно скрасило мне все превратности этого молчаливого полета. Гордей лихо заломил вираж над бетонной площадкой, простреливаемый насквозь 2 крупнокалиберными пулеметами из 2 бетонных капониров, и высадил меня за полметра до земли, даже не коснувшись лыжами от твердой опоры. А потом улетел, по-английски, не прощавшись. Вот и все, думалось мне в ту минуту, куда я смотрел вслед улетающему вертолету. Зона лежала передо мной, чернее живым дерьмом болот, среди которых лишь кое-где серели проплешины твердой земли. И вид ее почему-то здорово отрезвил меня, хотя уже 2 сутки в моем пересохшем рту не побывало ни капли спиртного. Выражаясь пафосно, чему всякий выход из зоны живым и невредимым очень даже способствует, так это проявление оптики души. Как там сказано у классиков, голым я пришел нынче на эту землю, но зато вернулся оттуда обутым по полной. На душе было как в мертвецкой, чисто, холодно и тошнотворно. Злополучная карта, из-за которой я сегодня лишился человека, способного стать мне другом, была плотно упакована в двойной полиэтилен и загнана в толстый пластик непромокаемого планшета. Она почему-то совсем не грела мне душу, зато отчаянно болел бок, который я умудрился простудить за один день, проведенный в болотах. Предприятие удалось. Экспедиция завершилась успешно, и вполне можно было расслабиться хотя бы на предстоящую ночь. Я не стал дожидаться дежурной машины, на которой меня обещали подбросить до дома согласно все еще действующему мандату от Гордея. Выбрался я из проходной, подхватил на плечи огромный ермак, куда упаковал все свое оружие, медикаменты и болотную амуницию, и тяжело зашагал по бетонному полотну. Не скажу, что с легким сердцем. Впрочем, это вы, как уж понимаете, лирика. Накрапывал дождь, но я его даже не слышал. В моих ушах по-прежнему гудел далекий мотор гордеевского геликоптера, уходившего на бреющем полете туда, где ждал загадочный и парадоксальный янтарь. А меня, надеюсь, ждали слава и деньги. И проклятый стерх, чтобы он поскорее развоплотился, темный дьявол. Глава 10. Мои акции стремительно падают. Один мой знакомый японец однажды довелось поиграть на банкете у туристов, приехавших на подпольную экскурсию в зону аж из страны восходящего солнца, открыл мне секрет того, о чем я и прежде подспудно догадывался. Но сказано это было абсолютно по-японски. Кратко, емко и со вкусом. Давным-давно в средневековой Японии мудрецы выделяли три основных стадии алкоголизма, сказал мне Тошима, любовно поглаживая клавиши родной Ямахи. Первая стадия – когда человек пьет вино. Второе – вино начинает само пить человека. А третье – это когда вино пьет уже только вино. Человека больше нет. Эту нехитрую истину напомнил мне комбат, когда поутру заглянул в мою избушку. Надо думать, он застал меня в горизонтальном положении, беспробудно спящим и видящим исключительно мрачные мертвенные сны. Нехтемные сталкеры во главе с проклятым стерхом волокли меня за руки и ноги во мрак преисподней. Там меня, очевидно, ждало ровно 19 000 изощреннейших пыток и мучений. Как раз по одной за каждый бакс из карточного долга чести, который я так и не сумел вернуть сверху через какие-то там окаянные тысячи его дурацких секунд. А было чего впасть в тоску, ныне и запой. Едва только я, радостно, с крыльями на ногах, выскочил из зоны, как пробка, то еле успел дождаться утра. Пора было продавать карту, а для этого мне необходим был крупный жирный клиент. И тут меня поджидало одно из глубочайших разочарований в жизни. Это был провал. Это был облом. Это была катастрофа. Ты, друг Трубач, тянешь пустышку, дружно заявили мне все возможные клиенты, включая Любомира. Сей дославный бармен не только наотрез отказался приобретать у меня величайшую карту грандиознейшего клада всех времен и народов, но и дружески отсоветовал соваться с ней к Хуаресу. Ты, Трубач, конечно, диджей в законе. «И Хуарес тебя уважает», — проворчал этот вечный протиратель бокалов, этот коктейльный майдадыр из лейки. «Ну ты никому в зоне не докажешь, что это твоя», — он подумал, тщательно подбирая слова к моему свитку, предусмотрительно запрятанному в тайнике подле моей избушки, о котором знали только я и комбат. Ну еще, наверное, Леська. В этих женщинах никогда ни в чем нельзя быть уверенным до конца. «Что на подлинное», — закончил наконец фразу Любомир, так и не подобрав подходящего слова к моему сокровищу. А Хуарес очень не любит, когда ему подсовывают фуфло. Очень не любит, Трубач. Я бы на твоем месте не рисковал. Тем более, что тебе и рисковать-то, по-моему, нечем. И он вновь уткнулся протирать свои бокалы с таким тщанием, что они отчаянно завизжали в его сильных и ловких руках. А я заткнул уши и пошел, как морозовая вода, дозором обходить места своего влияния и область жизненных интересов. В скором времени, всего за пару часов, сбылись мои самые худшие предположения. Оказывается, все хоть что-то дознали о слоне и его неудачной экспедиции куда-то там и черт знает зачем, зато никто в зоне и слыхом не слыхивал ни про какой экстраполятор. Да и Гордей, признаться, не пользовался в кругу моих соседей-сталкеров какой-то особенной известностью. После этого можно было уже не трудиться пересказывать скупщикам хабара мою интригующую историю. Уже с первых слов о карте, отрываемых ею сияющих перспективах, все купцы дружно посылали меня лесом. Сказать это уже к вечеру я был в отчаянии, это просто промолчать. Я погряз в ужасе, я впал в кому. Я стал подумывать о профессии адвоката. Живут же люди, но устраиваются как-то в жизни. Теперь можно было смело напиваться. Все равно последние гроши меня уже не спасут. Но оставалась одна единственная, хотя и шаткая надежда. Я поплелся к Аспиду. Как я уже рассказывал, говорить с Аспидом – это все равно, что обсуждать свои делишки с самим Баем. Аспид – это его фильтр, его санитарный кордон и первый рубеж обороны. Аспида найти нетрудно. У него есть прям-таки сверхъестественная черта. Когда ты в нем нуждаешься, он сам тебя находит. И не успел я кинуть ему на ПДА записочку насчет встречи, как он уже открывал двери Лики. Туда я окончательно перебрался в вечеру. Благо, работы сегодня не было, а напитки у Любомира что надо. Как-никак лучший джин в зоне и окрестностях. И из всех стен бара давно уже вырваны все уши. Во всяком случае, Любомир мне в этом клялся и божился на всех языках его бывшей Югославии. Мы опрокинули по стаканчику. Ну, с учетом того, что Аспид предпочитает на работе пить только кофе, а на работе он все 24 часа в сутки. И я поведал ему о своих неприятностях, замиранием сердца надеясь, что на мою карту, наконец-то, хоть раз за сегодня клюнет большая рыба. Так, мол, и так, ваш любимый диджей Гоша Трубач, но не впал в отчаяние, он вложил так много сил в розыск, добычу карты и оплату технического персонала плюс дефицитное оборудование. А толку? Кот наплакал. И темные сталкеры не сегодня-завтра уже потребуют вернуть весь покерный должок. История моих взаимоотношений с Аспидом – вообще отдельная песня. Наши переговоры были всегда деловыми и конкретными. И вдруг этот верный подручный старого Бая в предюбилейный день, когда он, как всегда, от имени шефа договаривался со мной насчет их банкета и гонорара, впервые в жизни меня удивил. «Есть такая индийская пословица», — доверительно сказал он после того, как добился существенной скидки на мое вознаграждение. А по сути, взял за горло, пригрозив, что шеф наймет из-за кордона, деликатно выражаясь, молодых специалистов, мол, те ему отработают за бесценок. Я не был уверен, что эта инициатива исходит не напрямую от шефа, а ссориться с Баем мне не хотелось из-за боязни потерять все. И пришлось согласиться. Там краснокожие Ван Чунчуны говорят, что прошлое — это всего лишь пепел, а будущее — густой темный лес. А знаешь ли ты, Трубкин, что значит по-индийски настоящее? Я не Трубкин, я Гоша. В крайнем случае, Трубач. Ну, для своих. На последнее слово я нажал намеренно. Играть в угадайку с этим отморозком совсем не хотелось, но я слушал Аспида с болезненным интересом. Прежде мы с первым телохранителем Бая перекидывались в лучшем случае пару дежурных фраз по делу, а тут он вдруг разоткровенничался. «К чему бы это спрашивается?» «Настоящее то, что сейчас, это огонь», — изрек Аспид. «И самое главное, Трубкин, чтоб это настоящее не сожгло тебя дотла, из-за того, что ты не помнишь о пепле и не думаешь о лесе. Что скажешь?» «Не Трубкин, а Трубач», — повторил я, нагло глядя прямо в бесцветные по-змеиному холодные глаза Аспида. А Трубач всегда в законе. Не помнишь, что Бай говорил? В свое время Бай, расчувствовавшись моим проникновенным исполнением вечно зеленого здешнего хита «Голуби летят над нашей зоной», объявил для всех сталкеров, кто его знает и не только, что берет меня под свою опеку, вроде того, что поставил в закон. В зоне нет законов, обязательных к всеобщему исполнению. Тут не колония, не федеральная тюрьма и даже не заповедник Аскания Нова. Тут заповедник монстров и всяких тварей, при одном виде которых обычный земной человек, далекий от проблемы аномалии ЧАЭС, схватится за сердце. Ну, с легкой руки Бая, а на самом деле она у нее, ох, какая тяжелая, и пошла гулять по всем барам периметра и окрестности присказка. Трубач в законе повсюду в зоне. Так и приросло. А я не возражаю, оно мне на руку. Когда-то у меня были серьезные проблемы с самооценкой. Сталкер из меня хоть и получился, но очень и очень средний. Посредственность, а не сталкер, честно скажу. Потому как с детства не люблю стрелять по живым мишеням после того, как из ручного самопала застрелил крысу крохотным капсулем. Я прекрасно понимал, что крыса – зверь вредный, а тут, в зоне, еще и опасный. А уж хитрые наглые хуже некуда. Но мне частенько мерещились, как тускнеют ее красные глазки, как исчезает из них жизнь. С тех пор истребление – не моя национальная забава, это уж точно. Вдобавок я никак не мог избавиться от карточной зависимости. Как увижу колоду или игральный стол – аж руки начинали трястись. Через это я груб кучу проблем, причем не только финансового свойства. Тогда комбат, который едва ли не с первых дней нашего с ним знакомства взял надо мной своеобразное шество, и чего ради спрашивается, свел меня с одним дедом, который изредка наезжает в зону по своим дедовским делам. У деда имеется спецпропуск из янтаря, где он числится каким-то супер-пупер-консультантом. Но не столько для ученых, сколько для военсталкеров, вроде Тополя и других, которые в зону ходят по службе, а не за хабаром, как наш брат Ходок. Деда звать Кузьмичом. Самое типичное дедовское имечко. А вот профессия у него такая, что я прежде слыхом не слыхивал. Он военный психолог. В прошлом готовил наших военных советников для Гаваны, Дамаска, Анголы, Замбии и прочей там Африки. Личный друг Рауля Кастро. А этот фрукт еще тот. Человек-ремень. Покруче Фидель будет. Кузьмич знает много разных правил на все случаи жизни. Из его слов я много чего узнал нового для себя. Кое-что понял заново, кое-что зарубил себе на носу. Одно правило усвоил навсегда. Оно про дистанцию. Дистанция – это хитрая, и в разных странах у разных людей она различная. У скандинавов, к примеру, всяких там шведов и финнов, она составляет железно 1 метр и 20 сантиметров. Протяни перед собой руки, руки не хватит, это точно. У англичан быть пред тобой хоть королева, хоть сэр Пол Маккартни, хоть бармен из ливерпульского портового кабачка, это расстояние четко 1 метр. Можно мерку снимать для портного по этой дистанции. А вот у макаронников она всего ничего, 40 или даже 30 сантиметров. И это уже, ребята, опасно, потому что я говорю сейчас о расстоянии общения между людьми. Лично мне это ликбез очень даже пригодился. Потому на каком расстоянии от меня держится клиент, когда заказывает песни, я могу с точностью до 200 километров уловить место его рождения. А значит и степень щедрости. Человек может быть татарином или чувашом, а скоб будет, как последний итальянец. Только в лицо тебе гора старать, да слюнью брызгать. Зато большинство моих клиентов, скупщиков хабара, по своей натуре типичные британцы. В особенности бай. Это вообще аристократ. Он от людей всегда за километр держится. Во всяком случае, от таких простых смертных, как я. И поэтому со мной все вопросы решает аспид. Почему я вдруг вспомнил сейчас Кузьмича, Митраша английскую королеву? Да потому что аспид всегда у тебя чуть ли не в печенках сидит, какую бы ты на него дистанцию не устанавливал. Он сам определяет дистанцию разговора, и поэтому всегда сидит у меня в печенках. Я, конечно, мог бы и Лиську подключить, чтобы она прошуршала с папашей насчет покупки карты слона. Бай дочурке не откажет, это уж 110% сверху. Но вы не знаете Бая, тем более аспида. Бай дочку выслушает. Покивает, успокоит, шлепнет по-отечески круглый пухлый задок, пряника даст с собой на прощание, может, даже за карту денег мне передаст. Но зато потом он мне такой передаст устроит. Причем не сам, а руками верного аспида. А с этим упырем любая дистанция тут же превращается в чистый нуль. И вот он тебе уже дышит в лицо, вынимает из тебя душу. Да я лучше с кровососом поцелуюсь, в засос, во все его присоски. От аспида и его костяного носяры лишний раз буду держаться подальше. Но теперь случай был особенный. Аспид остался моим единственным мостиком к баю. А бай – последняя реальная надежда, что карту стервятника у меня хоть кто-нибудь, но все-таки купит. Аспид выслушал меня очень внимательно. Он вообще редко перебивает собеседника, но после говорит только сам, если не хочет уточнить тип хабара или сторговать цену. И слово аспида, как правило, всегда остается последним, потому что это слово бая. «Карта при тебе?» — первым делом спросил он. Костлявая физиономия аспида всегда непроницаема, ни один мускул не дрогнет. Какой бы вопрос он ни обсуждал. Поговаривают, что в прошлом аспид хаживал в зону и был весьма удачливым сталкером, но с некоторых пор он туда, если и ходил, то всегда в одиночку. А в одиночку наш брат туда не ходит. Есть такие места и такие обитатели, что одному там просто не сладить. Как все известное правило трех стволов, когда имеешь дело со стаей слепых псов. Они перед последним прыжком разворачиваются в линию, а не вереницу, как это принято у волков и других псовых. Так что успеешь уложить только одного-двух, либо в центре, либо с фланга. А на другой уже элементарно амплитуды не хватит. Ну и времени, конечно. «Нет», — сухо ответил я. «В переговорах с типами вроде аспида краткость — подлинная сестра таланта. Пусть думают, что она лежит у меня в надежном сейфе швейцарского банка под защитой всей гребаной европейской демократии». Но по желанию покупателя я могу доставить ее за 6 часов. Вообще-то я мог бы принести ее аспиду через полчасика, да еще успеть при этом выхлебать кружечку пива у Любомира. Но надо же понт держать, ребята! Понимал это и Аспид. Уже по его снулым рыбьим глазам я отчетливо видел тухлый номер. Для него карта стервятника — никчемная пустышка, плод досужих фантазий покойника-слона. Как и для четверых моих потенциальных клиентов, до того солидных, между прочим, скупщиков хабара. Но что-то его удерживало. У меня вдруг впервые за всю историю знакомства с Аспидом шевельнулось в душе смутное подозрение. А не обделывает ли он какие-то свои темные делишки за спиной шефа? Бай может и не подозревать об истинной ценности карты стервятника, а его подручный змей, наоборот, знает о ней что-то такое, что заставляет его сейчас сидеть напротив меня и пялиться своими круглыми зенками в мою переносицу. Так что даже нос зачесался. Ей-богу. «Можешь не приносить», — наконец изрек он. «И чем скорее ты выкинешь свою никчемную бумажку куда-нибудь на помойку, тем лучше, Трубкин». Ты уже и так много болтаешь языком. Смущаешь народ дурацкими байками слона. Ворошишь почем зря чужой муравейник. Не надо, Трубкин, пустое. Это мой тебе совет, не бая. А ты о нем подумай. Уразумел? Ага, кинул я, уразумел. Но я не Трубкин, а трубач. И знаешь, что я сделаю с картой? Я пристал за столом и, быть может, впервые за всю нашу беседу заглянул в его холодные глаза мертвяка. Я не стану выбрасывать карту слона. А то сейчас такие ветра вокруг зоны гуляют, то и гляди, подхватят и унесут. Я ее сожгу. Дотла. В этот миг я готов был поклясться, что рыбьи глаза Баева подручного вылезли из орбит, аккуратненько снялись с носа и медленно поплыли ко мне. Ну и черт с ним. Думаю, так будет даже лучше для всех, подытоживая разговор, констатировал Аспид. Он поднялся из-за стола. И вновь глянул на меня, быстро, точно укол тонкой ледяной иглой, острее которой вмиг достигло моего сердца. «Но не для тебя, не для тебя, трубач, так и знай!» — прочел я в них то, что и так понимал со всей отчетливостью. С этой минуты никто не поставил бы на мою жизнь и цента даже при ставке 1:4. А это очень высокая ставка, ребят. Теперь оставалось единственное, что мне еще было по плечу. Это я обдумал еще по дороге на встречу с Аспидом. Отныне жребий был брошен, Рубико перейден, и над моей башкой повис обоюдоострый меч, меч по имени Аспид. Сам не знаю почему, я, кажется, приобрел только что самого хитрого, коварного и могущественного врага, которого только мог себе представить в самых красочных кошмарах. Итак, ваш покорный слуга Гоша Трубач с завтрашнего дня перестает быть беззаботным лабухом диджеем. Теперь ему предстоит в кратчайшие сроки освежить и подточить все свои прежние сталкерские навыки. Самостоятельно отправиться в зону и добыть в подземельях агропрома клад стервятника. Только и всего. Благо у меня в активе карта старого грифа. Думать о пассиве пока не хотелось. Иначе пришлось бы слишком долго размышлять. Вместительная походная торба моего пассивчика, покуда набита по завязку. Я решил немного прогуляться, дабы освежить гудящую голову перед сном. А заодно и заглянуть к комбату. Нужно было тщательно обговорить с ним, как с человеком, неизмеримо более опытным в делах сталкерских рейдов, детали моего предстоящего великого похода. Как знать, может быть, он и станет главным приключением всей моей серой и будничной жизни. А возможно, главным и последним. Но выбора уже не оставалось. Теперь мне понадобится в большом количестве боеприпасы и гаджеты, а также приличный арсенал огнестрельного оружия, заодно с парой-тройкой доступных, но эффективных артефактов. И, конечно, полевая аптечка Вайнсталкера. Трудно придумать более надежного и безотказного помощника в зоне, нежели этот универсальный набор спасения жизни. Жить не хотелось, и желательно как можно дольше. А это значит, что в самом обозримом будущем мне, скорее всего, предстоит встреча с крутым парнем Костей Уткиным по прозвищу Тополь. И именно через Тополя его закадычный дружок Комбат достает разные сокровища. А они мне, ох, как понадобятся, даже уже послезавтра. Время неумолимо бежало. Срок, данный мне стерхом, таял, как мелкий юркий песок в верхней ампалете песочных часов. И как это часто бывает по закону подлости, который в зоне исполняется на 200% гарантированно, бунгало комбата оказалось пустым. Где он шляется, коль скоро в лейке его нет, гадать не хотелось. Небось, завалился к своей подружке этой Марише из Луцка или Ирише из чудного белорусского города Барановича. Я махнул рукой. Хорошо еще после обеда предусмотрительно забрал у комбата карту, которую он взялся скопировать на всякий пожарный случай. Заветный лист пожелтевшей бумаги, который никто из наших местных олухов так и не сумел оценить по достоинству, был спрятан в надежном месте моей избушки. Там карту стервятника не найти и самому Шерлоку Холмсу. А тот был известный дока по части обысков и большой любитель нарушать закон. Хлебом не корми, только дай в руки фомку или отмычку. Была еще одна причина, по которой мне хотелось посоветоваться с Володей. Каким бы отчаянным ни казалось мое нынешнее положение, какой бы безвыходной ни выглядела ситуация с карточным долгом, в глубине души я отлично понимал, что в одиночку мне до агропрома не дойти. А уж где там эта гипотетическая звероферма номер 3, где все эти виварии, технические кухни, мне было известно с Гулькин нос. Ну, примерно столько же, сколько самому распоследнему сталкеру Жмыху, что 10-й год бомжует в старом сарае автомастерских и бегает у других на посылках, известно о теории управления. Ситуация складывалась так, что я настоятельно нуждался в компаньоне, и по возможности двух. Ну, во-первых, в зоне с компаньонами и приятнее, и веселее, когда часами топаешь по зараженной местности. И гораздо безопаснее. Как говорится, один детектор аномалий лучше, а три – чаще. Кроме того, я люблю хоть бы изредка перекинуться словом с живой душой. Проще говоря, почесать языком на привале. А иначе в зоне чокнешься так быстро, что и не заметишь. Нет, ребята, напарники в таком предприятии, как мое, нужны как воздух. Другое дело, что предприятие это сугубо коммерческое, и значит, нужно бы соблюдать конспирацию. Но уже в принципе невозможно, после того, как я раструбил на всю зону, что у меня в кармане имеется карта стервятника. В тот судьбоносный момент я вдруг почувствовал, что мне срочно до зарезу необходимо подержать в руках эту карту. Даже не обязательно разворачивать старый свиток, просто подержать. Или вернее, подержаться за нее. Так утопающий хватается за соломинку, которую ему любезно протягивает ангел-спаситель. Или дьявол-искуситель. Чего ждать от стервятника и его цацок, я уже давно наслышал. В зоне об этом говорили лишь шепотом. Но выбора у меня не было. На карту отныне поставлено все царство государства моей непутевой жизни. И еще полконя в придачу. Ночная гостья и блудный очкарик. Слава хозяинам зоны, карта была на месте. Хотя, собственно, где еще быть, как не... нет, ребята. О местонахождении своего тайника я лучше пока благоразумно молчу. Во многом знаний много печали, и смерти тоже. Я не стал раскрывать заветный планшет, лишь слегка помял его в пальце для тактильных ощущений, вновь упрятал подальше от греха. С тех пор, как я заполучил в свою руку карту стервятника, мне неоднократно мерещились разнообразные кошмарики и приходили в голову самые идиотские предположения. Ну, например, сегодня к обеду я был уже почти уверен, что если карту долго держать открытой, часть значков и буквок из нее немедленно улетучится. Улетит к чертям псевдособачьим, и те, с рогами, разумеется, тут же выруют весь клад стервятника из подземелья агропрома и завладеют им узурпаторы несчастные. Лучшее лекарство от морщин, если верить позднеклассическому русскому поэту Виктору Цою, маленькая и желательно победоносная война. А наиболее оптимальное средство душевного непокоя – съесть чего-нибудь. Или, как минимум, закусить. С некоторых пор я завел себе, как правило, непременно держать в буфете бутылочку дагестанского коньячка производства славного города Кизляр. А за неимением таковой – прикопать в домашнем холодильнике фляжку московского джин Манхэттен. Таким образом, я патриотично стараюсь поддерживать отечественного производителя, а заодно и свои расшатанные нервы. К тому же, чтобы адекватно закусывать, коньяк желателен как минимум лимон. А джин отлично пьется и так, глядя в окно, за которым тебе сегодня не нужно тащить аппаратуру в лейку, расставляться в узком закутке импровизированные сцены и орать под Ямаху, надоевших хуже горькой редьки Михаила Круга или тезку Гошу Саруханова. Между прочим, самый исполняемый композитор на всем постсоветском пространстве уже долгие-долгие годы. Сегодня обойдемся без пластмассовой музыки, ребята, потому что я взял у Любомира двухнедельный отпуск за свой счет, а больше мне отпуска может и не понадобиться. Я глотнул джина, чтобы запить горькую мыслишку о чете всего сущего. Можжевеловый напиток шотландских богов приятно согревал нутро, пробежал по жилкам, заструился на сердце. И тогда я достал ПДА для оперативности и набрал короткий текст покаянного послания. Потом отправил его, снова приложился к фляжке и стал терпеливо ждать. Спустя 5 глотков терпеливого ожидания ПДА ожил. Замурчал и выдавил на экранчике текст ответной инфы. Она была короткой. Это записочка Гордея и исполнена почти библейского содержания. «Пошел сам знаешь куда. С Богом, дружище!» Ну, адрес пункта назначения я сообразил сразу, но не уверен, что Боженька, при всей своей толерантности и терпимости к ученым мужам, что меня всегда в нем удивляло, пожелал было лично сопроводить меня в это малопривлекательное местечко. Во богохульник этот очкарик! Резать ему на том свете раскаленные аноды с катодами. Будет ему промокашки адский электролиз. Как же я устал! Кто бы только знал, как я забодался с этой зоной и всеми ее гадами, аспидами, да пропадя не пропадом! Прошептал я и потянулся за бутылкой. Теперь горячительное совсем не вызывало у меня отторжения. Лишь острое чувство тепла и одиночества, помноженное на можжевеловую грусть, отчего понемногу теплело на сердце, и незаметно уходили ненужные воспоминания о каруселях, мертвяках, картах и трупах. Тягостные мысли таяли, все минувшее казалось дурацкой суетой. Пусть меня ждет стер, пусть хоть все темные сталкеры явятся ко мне, требуя должок, но сегодня эта ночь моя, и я ее никому не отдам. Да-да! «Все верно», — лениво подумал я, вяло потягивая джин. «Ты всю жизнь развлекаешь других, и никому в голову не приходит позаботиться о тебе самом. Поистине, тяжелая и неказистая жизнь российского артиста. Я все время забываю, с кем имею дело тут в зоне. А разве можно когда-нибудь в полной мере привыкнуть к обществу, например, темного сталкера?» Странно, но мне уже вовсе не хотелось спать. Тьма в избушке заметно сгустилась. Я крепко зажмурился, потер веки, бешено вращая глазными яблоками, но они упорно не хотели привыкать к темноте. Зрение не желало восстанавливаться. И это при том, что мне отчетливо видели сейчас мерцающие звезды над головой. Бред какой-то. Чтобы успокоиться, я вдруг горячо глотнул из фляжки. И тут же услышал, как дверь моего дома тихо отворяется. Затем почувствовал легкое движение, словно тень неслышно прошла рядом, неразличимая во тьме, но явственно живая. Мне показалось, что я слышу мерные приливы дыхания и даже почувствовал, как в моей комнатушке изменился объем пустоты. Но странное дело, у меня вовсе не было ощущения, что благодаря невидимому гостю пространство уменьшилось. Я замер, пораженный внезапной догадкой. Для всякого нормального человека, пусть даже и в зоне, если только ты не бесчувственный сукарь и не последняя скотина, есть только одно существо, присутствие которого вокруг тебя расширяется пространство. Существо противоположного пола. Женщина. К тому же, судя по тону дыхания, совсем молодая. Она приблизилась, опустилась на колени, легко скользнула ко мне в постель. Затем тихо опустилась рядом, и несколько мгновений спустя, через десяток таинственных и холодных секунд, змеей прильнула ко мне. Легкая ладонь осторожно коснулась моей щеки, провела по скуле, обозначила обрис. Потом женщина вздохнула и вытянулась вдоль моего тела. «Это ты, дорогая?» Конечно, я подумал, что эта лиська решила устроить мне ночной сюрприз. Не иначе прознала, что я вернулся из зоны, и вот теперь решила поиграться в свои любимые ролевые эротические игры. У нее иногда такое находит, что хоть всех святых выноси из моей безбожной берлоги банкетного лабуха. Надеюсь, только сегодня я уже не добрый сантехник Клаус в синем клетчатом комбинезоне со смесителем. И к лебеди? «Ну, Лиска, ну и грунья!» — успехнулся я. «Ладно, чего там? Твой раб Гошка смиренно ожидает тебя на ложь любви и страсти, моя дражайшая госпожа. Чем большую несусветную глупость ты толдычишь в таких случаях, тем ролевее игра. Сейчас она вполне могла и не таиться. В комнате с задернутыми шторами стояла такая тьма, что видны были лишь контуры наших тел, больше похожие на тени». Невозможно было различить не только черты лица моей ночной гости, но даже пальчики на длинной узкой кисти. Но только у моей Леськи такие теплые руки и столь же холодные пятки. Я еле удержался, чтобы не прыснуть от этого тонкого жизненного наблюдения. Девушка почувствовала, провела ладошку по моим губам, шутливо шлепнула кончиками пальцем. Я ухватил ее за руку и похолодел. На безымянном пальчике моей подруги не было колечка. Да-да, того самого. Золотой ободок с рубиновой капелькой крови, шариком маминых бус необычайно насыщенного рубинового цвета. Лиська никогда не расставалась с этим колечком. Во всяком случае, при мне, ни днем, ни ночью. И иногда легонько царапала им в самых чувствительных местах. А на мое возмущенное шипение лишь беззвучно смеялась, вздрагивая большой мягкой грудью, предварительно упершись ею мне в спину. Ну какой мужик на моем месте долго бы стал злиться из-за малюсенькой царапины на... «Ты кто?» — шепнул я, вроде как с ужасом, благо сердце у меня сейчас стекнуло и бешено забилось, точно у пойманного воробья. А получилось буднично и странно. Точно моя подруга выбежала знойным вечером на минутку и за холодным пивом, а вот теперь вернулась, торопливо шмыгнула в постель, прижалась ко мне чутким заячьим телом, а я... «Ты кто?» Она не ответила, но зато обняла меня одной рукой и с настойчивой нежной силой повернула к себе. Так что я разом почувствовал всю ее восхитительную длину, прохладу кожи, слегка влажной, словно девушка недавно купалась. «Погодка-то не для купания», — напомнила себе одновременно, закидывая руку. «А куда же ее еще девать?» И обнимаю ее напряженную нервную спину. «И местечко тоже, тут вам не минеральные воды, а сплошной гадючник кровососов со снорками вперемешку. Ты кто?» «Скоро узнаешь», — прошептала она покошачьи, выгибая спину. «Повернись». «Ага, кое-что у нас уже есть», — отметил я, имея в виду голос. «Ну, еще много чего на ощупь. В голосах я разбираюсь гораздо лучше, чем в женских перышках и ролевых играх. И хотя наивные мужчины свято полагают, что голос у женщины якобы не меняется на протяжении долгих лет, я, как мне показалось, смог бы сейчас более или менее точно определить возраст своей таинственной ночной гости». Ну, между 20 и 30. Скорее, 26-27. Что еще? Не местная, судя по жестким гласным и короткой шипящей. Откуда-то с запада. Ладно, должна же она хоть что-то еще сказать. А сделать? И чтобы не лежать просто так, как чурбан неотесанный, я протянул свободную руку и осторожно погладил ей бедро. Ну, бедро как бедро, не крутое, не широкое, как у Лески, зато... Усилием воли я попытался резко затормозить ход своих мыслей. А вдруг она порождение зоны? Надо бы лучше пока вернуться в русло слов, а не телодвижений. Получилось, но не слишком удачно. И к тому же ненадолго. «Я искала», — после короткого молчания ответила она. «Искала тебя». А все-таки идиотская у меня работа, ребята. Чуть что, сразу включается ассоциативный ряд. Цитатки там всякие, аналоги музыкальных тем. Вот теперь в башке скрипнул невидимый маховик, и старая заезженная пластинка против моей воли поплыла и затянула. Фальшиво и надтреснуто. Точно 90-летняя старуха Земфира в кошмарном сне подростка из киевской спецшколы. «Я искала тебя, искала тебя, искала тебя». Я едва не застонал от досады. «Ну что ты за тип?» — мысленно ругнула себя, осваивая левой рукой все новые и новые территории женского тела, доверчиво прижавшегося ко мне. Изучая особенности рельефа, отмечая про себя ее достоинства и не видя во тьме недостатков, поскольку изъяны в рельефе женского тела чаще всего, ребята, оказываются еще большими достоинствами, уже коли речь идет о природе эротических переживаний. В конце концов, есть в нашей жизни пропасти, куда проваливаться, одно удовольствие. Ага. Ну, коль скоро она заговорила, можно, наверное, получить и другие ответы. «И если ты плачешь?» — прошептала она. Тут я аж вздрогнул и от удивления, кажется, разинул рот. «Я слышу тебя там, внутри», — пояснила она. «Мне кажется, ты там плачешь. Тебя кто-то обидел», — медленно произнесла она и уронила мне на грудь мягкие, как лен, шелковистые волосы. «Зачем ты искала меня? Мы знакомы?» Она молчала, только плотнее прижалась к моему плечу, словно начиная замерзать. «Что ты тут делаешь?» Лишь в последнюю секунду я понял всю глупость и неуместность своего вопроса. Девушка хихикнула и внезапно с упрямой и нежной властностью положила руку на мои губы. «Тссс! Молчи! Так надо!» Потом она провела ладони по моей щеке, шутливо дернула замочку уха и печально с какой-то покорной обреченностью вздохнула. «Мне нужно то, что есть у тебя». «У тебя». «Чего?» — тупо переспросил я, желая сейчас только одного, чтобы она никуда не исчезала, не испарилась и не растаяла внезапно прямо здесь, в моих объятиях. Девушка перевернулась на спину, вытянулась рядом, так что я уже немного видел очертания ее губ, чуть припухлые, наверное, по-детски розовые. Во всяком случае, я бы ничего не имел против. Лето зашумел, прогудел ночной ветер. Теперь я уже различал ее мягкий профиль и видел, как на виске порою оживала и начинала трепетать от моего дыхания легкая, кажется, светлая прядка. Я протянул руку погладить ее волосы и вдруг отдернул, убоялся этого движения. Слишком велика была опасность сломать, разрушить установившуюся между нами хрупкую границу доверия и тепла. Тогда она сама обняла меня и стала медленно прижимать к себе, словно желая вобрать в себя, поглотить и оставить там, внутри, огромным ребенком, еще испуганным, еще нерожденным, но уже прочувствованным по-женски глубоко, утробно, счастливо. — Ты опять плачешь? — шепнула она. — Я снова слышу внутри тебя это, словно волны бьются меж берегов. Ты должен избавиться от этого, выпусти из себя свою боль. Отдай ее мне, не бойся. Нет, — ответил я, — мне уже не больно. Наоборот, так тепло. Вся боль, вся тоска, обида и разочарование, что копилось во мне последние двое суток, понемногу уходили из сердца капли за каплей. Моя ночная гостья уже вполне освоилась, оказалась шаловливой и ласковой одновременно, упругой вместе с тем потрясающе чуткой и податливой. Она то тянула меня к себе, то игриво отталкивала, а то вдруг замирала, вытягиваясь во всю длину стройных ног. Так что я, невольно поддерживая эту восхитительную игру, тоже застывал, боясь дотронуться до нее, старшаясь услышать, что вот сейчас она зазвенит, как струна, и оборвется. Потом я вошел в нее, даже толком не понимая, что делаю, и сам ли я хозяин своего тела, настолько все случилось легко и естественно. Любовь к женщине — это всегда сжигание за собой мостов, невозможность вернуться, постоянное ощущение жуткой, головокружительной глубины за спиной. И чтобы не кануть назад, не ухнуть вниз, не сорваться с шаткого приступка, нужно лишь обнять друг друга. А дальше природа сама найдет. Уж будьте покойны. И верное продолжение, и достойный финал. Она не крикнула, не застонала. Лишь глубоко и часто задышала, так что, казалось, ее маленькое сердце заходится. Так должно быть стучит сердце соловья, который уже не видит и не слышит ничего вокруг, кроме своей любовной песни. Кипучий, как сирень, захватывающий, как азарт. И смертельный, как пуля, летящая из ствола моей Марты прямо в сердце. Ага, а куда же еще-то? Временами я почему-то испытывал к ней самую настоящую злость. Простую какую-то животную ярость, что твой мутант, кабан. И тогда мне хотелось непременно причинить ей боль, сдавить со всех сторон и вырвать крик. Но она молчала. Лишь изредка замирала всем телом, и ее щека горела на моем плече, как последний отблеск умирающего разлома. Теперь я уже временами видел, что ее руки выше запястья сильно исцарапаны и сплещены мелкими заживающими шрамиками. Точно надолго бродила по здешним полям и лесу, жестоко прошнурованному колючим кустарником, который лучше бы, конечно, обходить стороной. На ее больших пальцах иногда жестоко царапались ноготки, но я даже тогда не вспоминал о леске ни на минуту. Мне почему-то было очень приятно именно это ощущение. Точно по моей груди, чуткой и напружиненной, кто-то, видящий и знающий, водил черенками сухих листиков. Последних писем поздней чернобыльской осени. Я не знал, даже не догадывался, что чувствует моя нежданная любовница рядом со мной, а она любила меня легко и расслабленно. Иногда я пытался говорить с ней, а она отвечала сонным голосом, чуть задерживая каждое слово. Будто я только что пробудил ее, не дал досмотреть сладкий сон, медведь неуклюжий. «Мне сейчас кажется, что ты не обнимаешь меня», — говорил я ей в темноте. «Сейчас нет. Я пока очень занят такой, чем другим», — улыбалась она. Я был готов 100 000, даже 100 000 раз согласиться в эту минуту с нею, что да, совсем не нужно сейчас обнимать меня, а лучше продолжить эти ее другие новые движения. А если она сейчас уберет руки, остановится, даже просто замрет на минуту, я, наверное, просто возьму и тут же помру. Сразу и весь без остатка. Иногда, впрочем, она останавливалась. Всего на нескольких вязких, томительных мгновений, чтобы потом снова вернуть меня к жизни в спасительное сладкое русло острого наслаждения. Так гитарист играет гавайской регги, все более погружаясь и утопая в резонансе внешнего однообразия музыки. Так что каждый новый аккорд, очередная сбивка барабанов, вкусная синкопа только усиливают эйфорию полета. А потом вдруг пауза, провал, трещина в бытии, и вновь подъем на поверхность, захватывающий шнур тарзанки судьбы и парение в прозрачных океанских струях. Я теперь точно знаю, секс — это регги, растафара, натти дреда, И все же иногда мы и вправду говорили друг о другом, просто так. Нет, я серьезно. Беспечно болтал я, скрыто от всего мира ночью и локтем ее маленькой руки. Ты как будто колдуешь надо мной. Тш! Притворно зашикала она. А то разбудишь сейчас всех моих духов. Тогда мы оба надолго замолкли, еще теснее прижимались друг к другу. Иногда мне почему-то казалось, что я слышу далекие звуки грустной тростниковой дудки, а иногда звон ожерелья и мягкие кошачьи шаги вокруг моей избушки. Движение чьих-то огромных осторожных лап. Точно кто-то подкрадывается к нам или, наоборот, бдительно охранял. Потом звуки дудочки и мягкие шаги растворялись вдали, и можно было опять что-нибудь придумывать и совершать друг с дружкой. Или разговаривать дальше, пока она вновь не прижималась ко мне. Так что я с очередным стуком сердца чувствовал тепло и упругость ее небольшой, но крепкой груди. Как там называют этот вариант женщины? Французский стиль? И во мне снова, в который уже раз понемногу оживал и поднималась новая волна настойчивого и требовательного желания. Наконец настал тот момент, когда я вспомнил об элементарной вежливости. Пора было уже наконец выяснить у моей ночной гости кое-что, и для начала хотя бы имя. «Как тебя зовут?» – прошептал я, и очень удивился. Мой голос звучал эхом в огромной пустой бочке, судя по реверберации жестокий холл, жестяной, с открытым верхом. «Эй!» – негромко, но настойчиво окликнул я на этот раз уж сам себя. «Раз-два, раз-два-три, сатисочная!» Волшебное слово, над которым я всегда проверяю микрофон. Теперь нужно раскрыть глаза. Не сразу, но мне это удалось, и попытка оказалась весьма неудачной. В лицо хлынул блеклый и неуверенный свет утра, который показался мне сейчас ослепительным белым пламенем электросварки. За окном слышались чьи-то приглушенные голоса. Народ с утра пораньше потянулся в лейку заливать горящие трубы, и я проснулся. Постель, разумеется, была пуста. Подушка зарылась в скомканную простыню и, казалось, еще хранила тепло ее щеки. Моя ночная гостья ушла. Я поднял голову и застонал. Тому было минимум две причины. Во-первых, виски и затылок раскалывались от жуткой тупой боли, которая ломила наружу, как внутричерепное давление, в целый частокол атмосферных столбов. А во-вторых, и это главное, комната избушки, служившая мне одновременно и гостиной, и будуаром, и рабочим кабинетом, и репетиционной студией для записи новых фонограмм, за ночь превратилась мной в ковчег после швартовки к берегам земли обетованной. Вокруг царил полнейший бедлам, неразберихи которого, тем не менее, сразу можно было обнаружить некую и вполне разумную систему. Кто-то учинил тут форменный обыск, немало не заботясь о последствиях. Все шкафчики и коробки были раскрыты, выпотрошены, их содержимое бумажным ворохом устилало все полы моего скромного жилища. Мне на такой тщательный досмотр понадобилось бы часа три, не меньше. Из чего я сделал очевидный вывод, что голова у меня раскалывается не случайно. И вовсе не банальный джин тому причины. «Во, дурак!» — самокритично произнес я, оглядывая картину Мамаева побоища в скромных габаритах моего жилища. «И когда уж ты завяжешь со своим бахвальством? А самомнением? Посмотри на себя в зеркало, пуп земли, да? Секс-символ веки и окрестностей? Ха! Как коршун я оделся к своему тайнику, моля всех хозяев зоны, чтобы карта стервятника оказалась на месте. Как бы не так!» Тайник был пуст. Перед тем, как исчезнуть, моя таинственная сорока-воровка аккуратно заперла его и вернула в первоначальное положение все тайные приметы и знаки, тщательно совместила две пары карандашных штрихов, положила тонкий, почти незаметный на темном полу волосок так, чтобы он выглядел оттуда, надо ровно на треть своей длины, только еще не оставила свою визитную карточку. Ну, кретин! В самом деле... Картина происшедшего красноречиво говорила, можешь не искать, дружок, тут поработала крепкая профессионалка. А кто еще в зоне может выполнить за другого чужую работу лучше всех, если при этом нужно еще облапошить мужчину? Только женщина-наемник. Говорят, этот самый загадочный, во многом даже мистический клан истинных профи. Эти подлинные ниндзя зоны настолько скрытны, что я, например, никогда не видел досужим россказням о них. И вместе с тем, кто-то в зоне изредка убивает сталкеров, рискнувшись поссориться с кем-нибудь из влиятельных крестных отцов здешнего мира, скупщиков и ходоков. Та группа паштета числом в 5 человек тут ухайдакал на милитаре в полчаса. А ведь среди них был Спалыч, 2-метровый гигант, сроднившийся с гранатометом и ни разу в жизни никуда не давший промаха. Убил, побросал в разлом, предварительно отрезав у каждого ухо, чтобы предъявить клиенту, не иначе. Уши же у Спалыча были такие, что не спутаешь ни с кем в сталкерских лагерях. Огромные, как лопухи, хрящеватые и чуть заостренные кверху. Из-за них Спалыч и получил свое прозвище. Паштет не раз клялся, что на ночлеге, перед тем, как ложиться, Спалыч сворачивает их трубочкой, чтобы, значит, спать не мешали. Да, видать, не сговорились о цене, вот и разбросал он эти уши вдоль дорожки, что вела по гаузу с армейским складом ГСМ. То ли след указать хотел, то ли просто озоровал. Нелюдь. Так никто и не прознал потом. После этого уже перестали думать на анархистов или людей свободы, а о наемниках сговорили по всем углам сталкерских лагерей. Если они и существовали как клан на самом деле, то базировались, скорее всего, где-то в районе мертвого города. Как этот замхатый городишко назывался прежде до больших взрывов, я, честно говоря, уже не припомню. И главное заковыка их племени в том, что не знаешь, кто они такие и чего они хотят, кроме денег. Кто говорил, бывшая рота морпехов там окопалась в полном составе и держит шишку во всей зоне благодаря отменной выучке и умению работать с любым огнестрелом вплоть до базуки. И по этой причине никогда особо не задумываются, прежде чем нажать на спусковой крючок. По слухам, есть там и наш брат-славянин из иностранного легиона. Всех этих словаков, хорватов, словенцев по миру так раскидало, что ничем не удивлюсь. Зона этих головорезов тянет, как муху на мед, или чего подушистей. Лично я думаю, что наемники сплошь бывшие спецназовцы. Решили, наверное, после службы в горячих точках подзаработать. Нельзя поднакопить на тихую и спокойную старость. Коль скоро наша любимая, но прижимистая родина не отблагодарила их ни рублем, ни спасибой. Но в глубине души я, конечно, понимал, что все отмазки на наемников и их искусство портят другим людям жизнь – пустое дело. Я пустил посреди ночи в дом незнакомую дамочку, провел с ней ночь и даже не удивился. А сфига ли, собственно? Самодовольный самец, раздувшийся внутри меня и в немалой степени снаружи, заткнул мой здравый смысл в эту ночь, как пробка, бутылку пеничьего шампанского. Неужели какая-нибудь женщина на моем месте поступила бы так же, пустив дом на ночь, глядя незнакомого мужика и гостеприимно раскрыв ему свои объятия, в том числе и сейфа, где деньги лежат? Ха! Нет. Пока женщины выбирают себе партнера не по красоте ног и размеру бюста, верхнего или нижнего, нам их не победить. Значит, остается плестись к комбату в надежде, что он успел вчера скопировать злополучную карту. Ведь зачем-то он ее брал вчера. Стук в дверь столь же требовательный, как и громкий, поставил точки над «ё». Явился, не запылился. «Чего это у тебя в доме, генеральная уборка, что ли?» — ехидно поинтересовался комбат, с интересом озирая следы моего разгрома. «А где он еще не может заглянуть, что творилось в эти минуты моей души?» «Ты карту скопировал?» — взмолился я, умоляя всех святых плюс хозяев зоны в этот раз оказаться благословней. «Конечно!» — пожал он плечами. «Уф, слава богу! Но только...» «Что?» — заорал я так, что сталкер вздрогнул. «Он вздрогнул? Ничего себе!» «Такое с Владимиром Сергеевичем Пушкаревым может проделать разве что кровосос особо крупных размеров. Или болотное чудовище, которого никто пока толком не видел. А кто видел, ну, тот уже не расскажет. Теперь, значит, и я в этой теплой компании. Хорошенькое трио, но басу, конечно, кровосос по кличке Сутулы. За ударником чудовище однозначно болотное, и я трубач Обломов в ответе за все остальное. Ты потише, — покачал он головой, ожесточенно ковыряя в ухе. Ничего страшного не случилось. Просто я малость перепутал и вместо копии случайно оставил у себя оригинал карт. А у тебя дома сейчас лежит, получается, копия. Ну ты без оригинала, надеюсь, пока не скучал? Ну ты даешь. Еще один небольшой, но весьма увесистый булыжник упал с моей души. Потому что карта стервятника, начиная с загадочных обстоятельств появления ее на свет и слоновьей зыби, как я ее теперь про себя называл, вызывала у меня большой интерес. Но не верил я, что ее просто зацепило и вытащило шестом Гордеева колдометра. А почему именно ее не растащило на миллионы бумажных молекул и не перемешало там с кучками грунта и песка? Нет. Как говорит один пытливый деревянный человек, тут явно какая-то страшная тайна. И я обязательно докопаюсь до разгадки. А пока мне пришлось кратко, опуская многочисленные детали, поведать комбата о том, что произошло минувшей ночью и в особенности утром. И вы знаете, он ничуть не удивился. Ну, потрахался и на здоровье, резюмировал сталкер. Странно только, что эта наемница тебя не завалила. К чему оставлять ненужного свидетеля? Уж я бы на ее месте... Комбат плотоядно посмотрел на меня. Я сглотнул. «В каком смысле на ее?» «Ладно», — махнул он рукой, — «проехали». «Тогда когда ты выходишь?» «Куда?» — не понял я. «С утра таких резких перемен тем меня частенько мутит, как на хорошем крутом вираже». «В Агропром, конечно», — пожал плечами комбат. «Я, правда, не знаю, где эта звероферма. Никогда о такой не слыхал. Вот и сгоняешь, поглядишь, что да как. Только подбери себе кого-нибудь напарника по толкови. А когда думаешь возвратиться?» «Мальбург в поход собрался», — мрачно сказал я. Хрен знал, когда вернется. Но точно в срок, указанный Стерхом, и не днем позже. Это уж точно. А, ну да, согласился сталкер. Стерх тебя в случае чего и в агропроме достанет. Вот умеет же друзей иной раз поднять настроение. А теперь и вовсе нужно спешить. Копия карты в руках у этой чертовки. Одному черному сталкеру теперь известно, кому она теперь успела ее продать. Ну, продать-то вряд ли. В его голосе было очевидное сомнение. Ты же вот ее не продал. От этой вполне резонной мысли мне немножко полегчало. А ведь и в самом деле, если в карту слона никто не поверил, почему же должны так же поверить этой вертихвостке? Остается только ее клиент, сказал я. Круг вроде бы сужается до двух лишних человек. Почему это двух? Не забывай, что карту слона видела и сама эта пошмандовка. Пусть даже и только копия. Знаешь, комбат ободрительно хлопнул мне по плечу, что-то мне подсказывает, что этого клиента может и не быть. В смысле? Теперь настал мой черед удивляться, и уже всерьез. Понимаешь, Гоша, я немного знаю женщин. Не сомневаюсь, а я... Погоди, не кипятись, перебивал комбат. Я ведь сказал ровным счетом то, что сказал, и не больше. А то, что с тобой дочь самого Бая, это, знаешь ли, тебя характеризует. Ого-го, как характеризует. Кого другого Бай уж давно бы спровадил ногами вперед в какую-нибудь случайно подвернувшуюся жарку или там мясоруб. И даже цветочек бы не послал бы. Для урны с бренным прахом бедолаги. А тебя он уважает. Белеська, девица умная, эффектная, не глупая. И это тоже тебя характеризует. Ладно, кончай про меня, давай про аферистку. Милостливо кивнул я. Хотя по мне, так бы сейчас слушал и слушал. Не часто комбак выдает такую автоматическую очередь комплиментов. И все прямо мне в лоб. Так вот, мой опыт общения с женщинами говорит, что твоя... Он замялся, видимо, вспоминая все эпитеты, которыми я награждал свою ночную гостью, уже целых 5 минут. Но так и не выбрал ни одного. Природный такт, видите ли. Твоя незнакомка... Ого-го! Я вновь не узнавал старину комбата. С каких-то пор он стал таким тактичным, романтичным, прям-таки мелодраматичным. Ну-ну. Не делай круглый глаз. То, что она называла тебе свое имя, Анна, кажется, вовсе не означает, что это ее настоящее имя. Ну, конечно, убежденно произнес я. Настоящее имя ее воровка, уродка, потаскушка. Прости. Прости, дружище, я все понял. Остановил мой фонтан красноречия сталкер. И все же мне кажется, что эта девушка работает на клиента, которого ты тоже знаешь. Да ты, брат, колдун. Имя, братец, имя. Легко. Пожал он своими плечищами. Ее клиентка зовут воровка, уродка, потаскушка, пошмандовка, аферистка и прочее, прочее, прочее. Я вновь сглотнул. А у тебя, оказывается, хорошая память. Угу, фотографическая. Комбат прицелился указательным пальцем, точнёхенько мне в лоб. Все эти ругательства, зарубай, сейчас написаны в твоем лице. А, так значит, ты думаешь, что она работает на саму себя? Он кивнул. Ну ведь это здорово меняет дело. Думаю, да. Женщины любопытные и вдобавок обожают длинные запутанные комбинации. Настоящий наемник, крутой мужик в черной полумаске ниндзя, давно бы уже придушил бы тебя в собственной постели. Забрал карту и был таков. А ты так и валялся бы в постели целую неделю. Про тебя никто даже бы не вспомнил. Подумаешь, одним трубачом больше, другим меньше. Вот если бы ты был саксофонист, вот в этом ты весь, между прочим. А ты пока весь дерьме, извини, конечно. Поэтому в любом случае тебе стоит поспешить. Да и так чувствую, что земля меня горит под ногами, — возмутился я. Скажи это стерху, немного угольков не помешает его холодной крови. И еще, кстати, комбат задумчиво потер висок, скользнул пальцами на затылок, подтянул свой знаменитый конский хвост первого хипана зоны. Знаешь, я бы на твоем месте позаботился о напарнике. Решил он плеснуть в огонь под моими ногами еще 0,5 литра масла. Ну, вообще-то, в этот раз я очень рассчитывал на тебя. — честно признался я. — Но я не могу. Иначе сразу бы предложил бы помощь, без всяких там разговоров. Ты меня знаешь. Так же честно парировал он. — Но у меня нынче есть заказ. Просили еще 2 месяца назад. Ты отлично знаешь, и другое мое правило. Если обещано отказать и кинуть клиента, я уже не смогу. Какие бы хорошие деньги не предлагали другие скупщики. Да, на свою беду я знаю тебя слишком хорошо. О правилах комбата я осведомлен. Ну и у меня отныне были свои правила. 3 стволов, например. А значит, в надежных напарниках я нуждался как воздух. Как насчет оружия? И снаряжение понадобится. Ого-го, заныл я. Тут одним калашом мне обойти, и сам понимаешь. Ты лодочника знал? Спросил комбат. Это который грабанулся где-то с год назад? Ну, лично не знаком, но слышал о нем много. Сумасшедший сукин сын. Комбат ухмыльнулся. Ну, надо же. Точно такими же словами мне отозвался о нем Тополь. Но все равно, думаю, теперь это для тебя наилучший вариант. Ничего себе! Тоже предлагаешь сыграть в ящик? Нет, разжиться у него снаряжением и амуницией. Час от часу не легче. А что, лодочник уже нашел способ вернуться из преисподней? Увы. Но теперь вместо него в этом деле всем заправляет один чувак по кличке Завал. Проблемное имечко. А ты уверен, что нужно обращаться именно к нему? Из всех возможных золота наименьшее. Зато у него найдется немало интересного. Угу. В ту минуту я еще не знал, что у меня вот-вот появится напарник, у которого этого самого интересного тоже выше крыши. В общем, у наследника лодочника можно снарядиться как следует. Он, конечно, зануда и желудок, каких же зона не видывала, но у Тополя, кажется, есть к нему какие-то взаимозачеты. Думаю, Костя не откажет мне в помощи. Ну, разумеется, обычные цели твоих приготовлений ты должен держать язык заняты. Тополь, как ни крути, военный сталкер, а это гораздо ближе к администрации периметра, чем простой диджей. Я не простой диджей, обиженно возразил я. Я очень-очень популярный диджей. Если это тебе представится сейчас важным, я очень за тебя рад. Без тени улыбки сказал Володя. Мне же лично представляется важно пообщаться с Тополем. А ты будь на проводе. Тебе же надо туда еще и оттранспортировать, а пока собирай зверь-команду. На звероферме она тебе как раз понадобится. Он коротко хохотнулся, чай, видимо, свою шутку удачный, и ушел, оставив мне планшет с картой. А у меня тут же скребли на душе кошки, тупыми деревянными когтями. Жизнь вокруг устроена не нами, а гораздо более высшим разумом. Очевидно, у этого разума всегда имеются свои высшие соображения относительно каждого из нас. И поэтому судьба порой улыбается нам, но чаще поворачивается задним бюстом. В этот раз, после всех обломов с картой и упертыми перекупщиками, она явно решила дать мне еще один шанс. Не сага, свалившаяся через час на ПДА, когда я, чертыхаясь и пыхтя, наводил в своей берлоге видимость порядка, была столь же содержательной, сколько и краткой. Все кардинально изменилось. Я в седле, если согласен, перезвони, Гордеев. Ниже значился номер сотового телефона. Я быстро пробежал глазами текст. Затем еще раз, с чувством, толком, с расстановкой. И даже присвистнул. Чего это ради Гордеев сменил гнев на милость? После нашего драматического прощания и тем паче последней весточки от него, с недвусмысленным посылом лесом и прямо-прямо-прямо и еще раз прямо, я никак не ожидал, что он первым сделает шаг к примирению. И не просто шаг, а сам предложит свои услуги в деле, в которое не верит никто, кроме меня и, быть может быть, комбата. Да и то, по-моему, больше из вежливости, я ж не слепой. Быть может, он тоже уверовал вклад стервятника, надеется отыскать там золотой шар. Или какой-нибудь другой жутко дорогой и дефицитный артефакт. Похоже, Гордей уже предвкушает, как станет рыться в этом кладе и выуживать оттуда всякие научные вкусности. В моем кладе! Я даже расхохотался. Но тут же прикусил язык. И в прямом, и в переносном смысле. Надо же! Еще минуту назад я мечтал о более-менее приличном напарнике себе в смертельно опасном предприятии. И вот уже торгуюсь, цепляясь за шкуру неубитого медведя. Так что весь аж затрясся от жадности. Эх ты, трубач! Я отыскал на полке мобильник и торопливо, чтобы не передумать, стал набирать 12-значный номер. За это время я дважды набрал не ту цифру, помянул в суе родословную своего мобильного оператора и замер, не набрав последней цифры. Стоп-стоп. Он что, вконец сбрендил? Серьез считает, что по мобилке можно дозвониться к нему на янтарь через все помехи, радиоактивное облако и глухий свод каменного неба? Да он рехнулся, это уж точно. Я нажал на вызов, ни на что не надеясь. И к моему великому изумлению... Соединение произошло, и в трубке я услышал спокойный, думчивый голос Гордея. Слушаю. А, нет, это я тебя слушаю. Родись я на свет женщины, к ночи будь помянутой. Из меня отлично бы вышла язвительная стерва, любящая отвечать вопросом на вопрос. Слушай, Георгий, если тебе еще нужен напарник в Агропром, то я согласен. Вот как? Значит, уже Георгий. А откуда тебе известно, что я собираюсь в Агропром? Я отчетливо представил, как на том конце связи могильным лагерь на янтаре Гордей пожал плечами. Ну, из карты, конечно. Из твоей карты, Гоша. Так я ее давно продал. Мы оба прекрасно знаем, что это не так. Кончала мне комедию. Дело серьезнее, чем ты думаешь. Еще бы. Не знаю, насколько серьезны мои дела. Вон стер. Тот подтвердит. И я, чтобы выиграть время на решение, задал самый идиотский вопрос, который только можно было придумать в этой ситуации. Слышь, Гордей, А почему тебя так хорошо слышно? Полное ощущение, что ты стоишь у меня за спиной. Неужели на янтаре так хорошо берет радиотелефон?» Он издал какой-то звук, не иначе скрипнул зубами, и ледяным голосом произнес: «За спиной у тебя стоит нечто совсем другое, Гоша. И я бы не советовал тебе пока оглядываться. Что ж до связи, то ты звонишь мне на сотовый, зарегистрированный в нашем лагере. Но только меня уже нет на янтаре. Вот как? И где ж ты сейчас?» «Да недалеко. На известном тебя КПП. Эти ж 2 часа. «Вот это новость! А зачем, спрашивается?» «Жду тебя», — сказал. В отличие от меня, Гордей, кажется, умеет читать невысказанные вопросы прямо в голове собеседника. Для этого ему совсем не нужно видеть губы, уши или глаза. И я сдался. «Ладно, отправляй машину, я возле дома. Но когда придут, ты слышишь меня? Тебе придется найти очень веский довод в пользу того, что закладом с сервятником мы отправились вместе». «Я уже нашел», — сухо сказал он и отключил связь. Услышав гудение, чертыхнулся с всей глубины души, но не вслух. Что говорить, когда нечего говорить? Рука судьбы. Когда дело выгорает, про него говорят в шляпе. А теперь получается, что мое дело, дело о кладе стервятника, было в руке. А если точнее, рука в деле. Мы сидели в пустой канцелярии контрольно-пропускного пункта на жестком диванчике и пытались помириться. Как сказал бы следователь по особо важным кладам зоны Георгий Птицын, в моем деле открылись особые обстоятельства, и принес их на блюдечке с голубой каемочкой мой ученый друг. Оказывается, когда шест экстраполятора вытянул из зыби карту стервятника целой невредимой, да еще и с довеском в виде слоновьей лапы, Гордей сразу заподозрил что-то неладное, и всю дорогу с болот ломал голову над целой кучей непоняток. Почему тело слона распылило на молекулы, а его левая кисть осталась цела? Да к тому же, в самом эпицентре урагана таких метаморфоз, каких не можно представить себе, не побывший в зыбе. Правда, тот, кто там хоть раз побывал, уже не в состоянии ничего рассказать. Ну ладно, пляшем дальше. Вокруг оторванной руки пропавшего в зыбе сталкера была обмотана карта, и она тоже не пострадала. А что может быть более хрупким в такой ситуации, как не лист старой пожелтевшей бумаги? «Если мы сейчас ответим на эти вопросы, мы откроем тайну гибели слона», — убежденно сказал Гордей. Я подумал, поглядел на него, еще кое-что додумал и решительно поднялся. «Хорошо, вызывай дежурку. Поехали куда-нибудь в более приличное место. Это дело надо обмозговать, и желательно хорошенько смочить его пивком». У более приличных мест всегда более разнообразный выбор напитков, не говоря уже о комфорте. Но они имеют 2 существенных недостатка. Там слишком шумно, а у тамошних стен, это мне, к примеру, в Лейке доподлинно известно, всегда имеются уши, чтоб там ни говорил на этот счет Любомир. Поэтому вот уже 2-й час мы сидели с Гордеем в моей избушке и обсуждали перспективы предстоящего похода в агропром. Комбат тому времени обговорил, что нужно с Костей Тополем, и тоже вернулся, явно почуяв запах пива. Теперь он присутствовал на этих странных 2-сторонних переговорах в качестве наблюдателя от сталкерского сообщества, самозванно присвоив себе этот дурацкий чин. Впрочем, пиво лилось ручьем, комбат иногда отлучался по неотложным делам, и почему-то именно в эти минуты наш ученый диспут разгорался ярче и жарче. Даже пиво не брало участников концессии. Азарт, алчность и жажда наживы пополам с непременными новыми научными открытиями захватил нас полностью. Между тем я все отчетливее понимал, насколько сложной может оказаться наша экспедиция на агропром, уже начиная со способа передвижения. «Костя обещал связаться с завалом по твоему делу», — туманно заявил комбат. «У тебя, Гордеич, как я понял, есть собственный стрекозел?» «Геликоптер», — поправил его Гордей. И, будучи педантично, точно прибавил. «Пока не собственный. Я взял его в краткосрочную аренду». «Тогда до завала мы доберемся без помех и очень быстро», — пообещал легендарный сталкер. «Какого еще завала?» «Это имя собственное», — пояснил комбат, демонстрирующий сегодня прямо с утра удивительные филологические познания. того чувака, который теперь сидит на всяких хитрых вещичках вместо покойного лодочника. Оружие, усиленные артефактами зоны, защитные шлемы последних марок, тоже усиленные. А уж насчет патронов или аптечек у него всегда полный ажур. Выбирай любые. «Ясно», — вздохнул Гордей. «Тогда надо не забыть разжиться у него еще и жизнями. 10. Ну, думаю, хватит. И здоровьем. А то заколебался я собирать эти дурацкие крестовые ящички. Ты как думаешь, Гош?» «Думаю, разное, мой боевой друг. А что, если этот завал и впрямь такой крутой, может купить у него парочку флай по одному на нос? Скажу тебе как на духу, против кровососа подойдет хороший, прозрачный и широкий ноклип. Тогда хватит одного на двоих, товарищ», — задумчиво пробормотал Гордей. Комбат медленно перевел взгляд с моей физиономии на Гордеев нос и обратно, после чего сочувственно вздохнул. «Если уж выбирать наверняка, то вам обоим, думаю, прежде всего нужно бесплатный абонемент на год, чтобы на все уровни зоны и до самого краха вашей экспедиции, а еще плюс-минус 3 суток». Он распахнул дверь, направляясь опять в малине к моему замаскированному нужнику, но обернулся и показал нам здоровенный кукиш, лоснящийся от пивной рыбной закуси. «Я, между прочим, тоже когда-то играл в Doom, сопляки», — презрительно процедил он. «Только без всяких ваших гребаных кодов и бессмертий. Поэтому, может быть, до сих пор не грабанулся в зоне. Чего и вам желаю, лузеры». После чего хватанул дверью так, что я всерьез забеспокоился за косяк. Мы переглянулись с Гордеем и церемонно пожали друг другу руки. Именно в эту минуту я понял, что черная кошка, которая пробежала между нами в болотах, давно сдохла, и хвост ее облез. А кто нашу дружбу впредь нарушит, тому ее и съесть стало быть. Еще через час, в течение которого пришлось умиротворять уязвленного комбата дополнительной порцией пенного, бизнес-план нашей с Гордеевым предстоящей второй экспедиции в зону был в общих чертах намечен и утвержден. Завалы и выход на него через тополя боярин Владимир Сергеевич милостиво брал на себя, а жалкие холопы Гошка с Гордейкой обещались предоставить транспорт по сильную финансовую базу беспрекословное, слышите, сопляки, беспрекословное подчинение старшему по сталкерскому званию. Но мы не возражали. Однако дальше все обстояло гораздо сложнее. Молодой ученый все последние дни время зря не терял. Размышляя над загадкой слоновой зыби, картой отрезанной руки, Гордей параллельно трудился над своим воздушным судном и сделал, как он выразился, грамотный апгрейд. Теперь там могут поместиться 3 человека с относительным комфортом, плюс большое количество оборудования, при условии, конечно, разумного и эффективного его складирования. В переводе на понятный всем язык это значило, что он выкинул из салонов и кабины геликоптера все лишнее. Наверное, вплоть до навороченного MP3-магнитолы, прежде чем хулигански вмонтированный в приборную панель, точно это не винтокрыло, а братковская тачка. А также хищные пасти сабвуфера, расположенного, помнится мне, где-то на полу за сиденьем пассажира. Но воспользоваться мы им сможем только в начале, тотчас честно признался очкарик. И я догадывался, в чем причина такого серьезного облома. Вертолет Гордея мог домчать нас уже вооруженных до зубов, завалом, только до района старой радиоактивной свалки. К востоку от них воздушные пути для нас были просто перекрыты. Вот уже 3-ю неделю над свалкой и агропромом нависал кромешный сот каменного неба. Ну, судя по прогнозам синоптика, эта зараза и не думает сниматься с нужного нам района, и прилегающих к нему тоже, — сказал Гордей. — Так что придется оставлять машины и продвигаться пешком. — Ты что, бросишь вертолет на произвол судьбы? На свалке? — Ну, нет, конечно. Я уже позаботился об этом. Геликоптер примет один очень надежный человек. У него обширное хозяйство, и там легко отыщется место для воздушного судна таких малых габаритов, как наше. Я понятия не имел, где в этих горках ядовитого мусора и радиоактивных отходов можно разместить большой транспортный ангар. Ну, Гордей, конечно, виднее.